29 октября, местное время 20:00. Временный КП армии Южной Кореи в бункере штаба 9-й дивизии морской пехоты 5 километров к северо-востоку от Кимдже, провинция Чолопукта. Третий день после начала конфликта. Генерал-лейтенант Пак Чон Хи сидел в своем кабинете неподвижно уже больше часа. Со стороны казалось, что он спит, вот так, прямо сидя в кресле, но это было совсем не так. Когда тело оставалось неподвижно расслабленным, мозг такого незаурядного человека, как Пак Чон Хи, бешено прокручивал десятки, сотни возможных вариантов, вытекающих из тех событий, что произошли за последние двое суток. Сейчас линия фронта уже проходит по линии Порен-Чхонджу-Тхэбэк. Удары американцев по наступающим войскам Северной Кореи совсем не остановили наступление коммунистов, как уверяли его заокеанские союзники. Впрочем, союзники ли? Союзники так не поступают, это же надо до такого додуматься. Залить Сеул, столицу Южной Кореи, отравляющими газами. И ядерных ударов, по сообщениям его только созданной разведслужбы, южнокорейского ЦРУ, американцы нанесли по территории Южной Кореи едва ли не больше, чем по Северной. Ему уже доставили листовку, которую последние 3 часа самолеты коммунистов сбрасывают пачками на позиции южнокорейских войск. Фотографии районов Сеула, а на них трупы, трупы, трупы. И все умершие от зарина. Особенно впечатляла панорамная фотография площади дворцового комплекса Тэксугун. На ней трупы в форме южнокорейской армии и полиции лежали в несколько слоев. Текст под фотографией говорил, что это все, кто сдался в плен в Сеуле. Их не убили коммунисты. Их убили американцы. Вдобавок, как следовало из донесения его ЦРУ, эти листовки подкреплялись многочисленными свидетелями, которые непрерывно взахлеб говорили о содеянном американцами в Сеуле через линию фронта по многочисленным мобильным громкоговорителям, враз обнаружившимся у коммунистов на передовой. В войсках эти новости уже вызвали волнение. Отмечены случаи невыполнения приказов. В 2 частях убиты 5 американских советников. На Восточном фронте 2 роты элитной 9-й дивизии морской пехоты вообще взбунтовались, убили командиров вместе с американским сержантом-авиакорректировщиком и перешли на сторону коммунистов, открыв фронт. Как ему доложили, личный состав этих рот почти целиком призывался из столицы. Но при всем этом кошмаре, что вот уже несколько суток творился на несчастной корейской земле, больше всего генерала беспокоил один непонятный ему ход, совершенный противником. Это его и беспокоило, и пугало своей кажущейся нелогичностью больше всего. Массированный налет, совершенный почти на все крупные города и все уцелевшие авиабазы Японии несколько часов назад. Налет был построен по схеме недавнего воздушного нападения русских на Хоккайдо, но от русских в нем участвовали только дальние Ту-16 с этими ужасными огромными ракетами воздух-земля и несколько полков истребителей, которые, сменяясь с подвесными баками, прикрывали свои ракетоносцы. И снова ни американцы, ни японцы не смогли ничего с ними сделать. Нет, американские старфайтеры смогли прорваться в район, где баражировали русские ракетоносцы, когда те разворачивались на второй заход для повторного удара по японским Найк-Геркулесам, но увязли в драке с русскими мигами прикрытия. Как объяснил ему американский авиационный полковник, советник по ВВС при штабе Южнокорейской армии, чтобы попасть ракетой «Сайдвиндер» в самолет, надо сначала зайти ему в хвост и подойти на расстояние меньше 10 километров. А вот этого американцам более многочисленные русские истребители просто не позволили сделать. В итоге обе стороны потеряли по 10 истребителей, а вот Япония, и как тыловая авиационная база американцев, и как просто страна, фактически перестало существовать. Подробности еще поступали, но основные события уже были для генерала понятны. Еще не успели рассеяться атомные грибы над бывшими постами РЛС и стартовыми позициями MIM-14, как на японские острова обрушились почти 500 китайских бомбардировщиков, сопровождаемые многочисленными МиГ-17. Тот же американский полковник требовал, чтобы Южная Корея подняла свою чудом оцелевшую горстку F-86 на перехват этой армады. Но Пак Чон Хи, разобравшись с ситуацией, запретил своим самолетам выходить за территорию страны. В конце концов, японцы не прислали за все это время ни одного самолета им на помощь. Так почему южнокорейские пилоты должны умирать за этих высокомерных островитян? К тому же на экранах немногих уцелевших радаров одновременно появились многочисленные отметки, красноречиво свидетельствующие о том, что не менее трех полков истребителей КНА готовы пресечь попытку перехвата с южнокорейских аэродромов, если та последует. Конечно, действия китайских пилотов не отличались той согласованностью, как предыдущая советская атака на аэродромы Хоккайдо по эскадрилье Ил-28 и устаревших Ту-4, высунувшихся к районам Кагосимы и Миядзаки слишком рано, было полностью уничтожено. Но остальные без малого полтысячи бомбардировщиков прорвались на японскую территорию. В многочисленных воздушных схватках китайцы потеряли еще 150 машин, в ответ сбив чуть меньше сотни американских и японских перехватчиков. И на землю Ямато пришел ужас. Как оказалось, китайский «Зарин», производимый в КНР по советской технологии, убивает людей ничуть не хуже, чем американский патентованный «GBGS». Особенно если эти люди гражданские, сидящие скученно тысячами в городских подвалах без средств защиты. Китайцы одним махом отомстили за все обиды в ходе десятилетий японской оккупации. Список в одночасье обезлюдевших городов Японии потрясал. Йокогама, Токио, Осака, Акита, Мариока, Фукусима, Мито, Таяма, Нагано, Вакаяма, Сага, Ямагути. Газовой атаке подверглись все города, расположенные возле уцелевших от русского ракетного удара авиабаз. Все промышленные и научные центры, порты и узлы коммуникаций. Пак Чон Хи ясно осознавал. На Японии, как на союзнике в этой войне, можно ставить крест. Нет. Еще работали какие-то центры связи, действовали какие-то радары, поступали из Японии в адрес американского командования в Южной Корее какие-то директивы, но все это напоминало лягушку на уроке биологии в школе, у которой отрезали голову и выпотрошили, но она все еще дергает лапкой, если к ней подвести электрический ток. И генерала терзал один единственный вопрос. Почему враг, так поступивший с более протяженной удаленной Японией, оставил в покое маленький кусок Кореи, который остался у них в руках? И он все-таки нашел ответ на этот вопрос. И поэтому даже почти не удивился, когда неприметный денщик, служивший у него вот уже 7 лет, тихо вошел к нему в комнату, неся в руках чистый и выглаженный генеральский мундир, молча повесил его в шкаф на вешалку, но вместо того, чтобы привычно удалиться, поклонившись, подошел к генеральскому столу. Встав напротив генерала, он произнес на хорошем литературном языке, без всяких признаков привычного южного акцента жителя приморской деревни. «Уважаемый господин генерал-лейтенант, нам надо серьезно поговорить. Я прошу вас не совершать поспешных решений и не вызывать охрану. Мы не собираемся причинять вам ни малейшего вреда. Интересно, а кто это мы? И как тебя теперь называть? Ты же вовсе не простак ли с 3 классами образования из прибрежной деревни под Пусаном?» — несколько нервно спросил генерал. «Во-первых, спасибо, что вы начали разговаривать, а не хвататься за кобуру или вызывать часового. И раз уж мы начали диалог, разрешите, я присяду и отвечу на все ваши вопросы. Мое командование разрешило мне открыть вам многое», — вежливо произнес незнакомец, внезапно сбросивший личину туповатого исполнительного простого солдатика. Повинуясь кивку генерала, он присел на стул, стоящий напротив письменного стола. «Спасибо. Итак, меня зовут Ким. И, как вы уже догадались, я кадровый офицер главного разведывательного управления Генштаба Корейской Народной Армии. 7 лет назад, когда ваш бывший адъютант по вашей просьбе подыскивал вам денщика, наша ГРУ сумела провести операцию по внедрению меня вместо этого полуграмотного рыбака. Все эти годы я, находясь возле вас, следил за вами, внимательно читал вашу переписку и вообще изучал вас, как под микроскопом. Поэтому сразу хочу предупредить, никаких секретов от вас мне не нужно, мы и так знаем все. Кстати, если мы придем к соглашению, вам срочно придется перестроить всю службу безопасности, она совершенно беспомощна. Ваша недавно созданная ЦРУ еще может кое-что, но военная контрразведка никуда не годится. Подождите, не все сразу. Пак Чон Хи даже несколько растерялся от такого напора. Сначала скажите мне, а что вам от меня надо? Если мои секреты вас не интересуют, убивать вы меня, как вы сами сказали, не собираетесь, так на что я вам нужен? Ваша армия дойдет до Цусимского пролива за неделю, максимум за две, это уже ясно. Япония выбыла из игры, а американцы понесли слишком большие потери по всему миру, чтобы мы могли рассчитывать на их масштабную помощь. Зачем я вам? Это будет долгий разговор, но я вам расскажу все по порядку. Кстати, вы пока можете пригласить на нашу беседу полковника Ким Джон Пхиля. Вы же доверяете своему родственнику? А чтобы не терять времени, мы пока продолжим наш разговор. Потом дадите полковнику прослушать магнитофонную запись. Да, вы не ошиблись, ваш кабинет прослушивается. Магнитофон вмонтирован вот здесь, в столе. Нажмите на эту планку. Видите? Каждый вечер уборщица во время уборки кабинета, она же лейтенант вашего ЦРУ, меняет бобину с записью. Та приходит в опечатанном конверте прямо на стол к полковнику. Не надо так злиться на полковника Ким Джон Пхиля. Он просто хорошо выполняет свою работу. «Ну хорошо. Дежурный!» — снял трубку телефона генерал. «Директора ЦРУ ко мне, срочно!» «Продолжайте меня удивлять», — обратился Пак Чон Хи к северокорейскому офицеру. «У нас к вам несколько предложений. Во-первых, надо срочно закончить эту ненужную братоубийственную войну». «Вы забыли, не я ее начал», — с сарказмом произнес генерал. «Верно, не вы. Приказ о нападении отдал наш руководитель Ким Ир Сен. Но он не сумел предвидеть все последствия этого конфликта, за что и поплатился». «Что?» У Пак Чон Хи внезапно пересохло в горле. «Да, вы верно догадываетесь. Руководитель нашей страны погиб вместе с почти всем политическим и хозяйственным руководством, когда встречал маршала Нуак Пэнь Дэ Хуая вместе со всем штабом 16-й армейской группы Шиньянского военного округа. Погибли все, когда американский самолет сбросил на Пхеньян ядерную бомбу. Это случилось тогда же, когда другие американские самолеты отравили газом жителей Сеула. Но китайцы ответили тем же, пройдясь бомбами с зарином по городам Японии», — сказал генерал. «А вам какое дело до японцев?» — флегматично ответил Ким. «Китайцы и американцы собираются воевать в Корее до последнего корейского солдата, неважно, южанин он или северянин. Вот проблема, которую надо срочно решать. Это еще хорошо, что вместе с Ким Ир Сеном погибли почти все представители Янбайского крыла Трудовой партии Кореи. А то КНДР бы уже была объявлена еще одной автономией в составе КНР. Это в лучшем случае. Я надеюсь, вам не надо объяснять, что в понятие КНДР сейчас входит вся Корея, до Пусана. Но эту проблему решать надо очень быстро. У Мао в Пекине может найтись еще один подходящий кореец на пост главы Кореи, подходящий китайцам. Фактически нашей страной сейчас управляет начальник ГРУ, начальник генштаба, главкома ВВС и сухопутных войск тоже погибли на этой роковой встрече с китайцами. В этой связи у нас к вам, я имею в виду вашу команду единомышленников, устроившую переворот 16 мая 1961 года, есть деловое предложение, как говорят ваши, как бы американские друзья. «Почему как бы?» — машинально спросил Пак Чон Хи. «Потому что с друзьями так не поступают. Или вы считаете, что применение зарина по столице Южной Кореи и ядерного оружия по другим южнокорейским городам — это по-дружески?» — резко ответил Ким. «Нет, и наша армия так не считает. Я как раз перед вашим приходом читал сводку, в которой сообщалось, что две роты нашей 9-й дивизии морской пехоты взбунтовались, убили американцев и перешли на вашу сторону». «Очень хорошо! Замечательно!» — воскликнул Ким. «Что?» — только и смог произнести Пак Чон Хи. «Ну как же? Вы с вашими верными сторонниками устраиваете на удерживаемой вами территории переворот. Для народа будет объявлено, что патриотически настроенные военные, верные корейскому народу, подняли восстание против американских империалистов. А случаи с двумя ротами 9-й дивизии морской пехоты показывают, что на это соединение точно можно опереться в предстоящем перевороте». «Вы так говорите, будто бы я уже согласился», — с горечью произнес генерал. «А что, у вас есть выбор?» — удивился Ким. «Нет, конечно, вы можете сейчас вызвать охрану, арестовать меня и продолжать войну до последнего корейца. Через две недели наши танки будут на побережье Цусимского пролива. Американцы в бесплодных попытках их остановить сбросят еще пяток ядерных бомб на города юга. А китайцы в ответ зальют весь юг Кореи зарином, как недавно Японию. И на вашем таком хорошем плане реформ и экономических преобразований можно поставить крест. Кстати, в самом деле, отличный план. Мое руководство тоже его очень высоко оценило. Вы и в самом деле будете великим человеком, если ваша реформа получится. Если получится, — ошарашенно произнес Пак Чон Хи. Конечно. Это и есть наше второе предложение. Ваш план реформ, разумеется, несколько расходится с коммунистической теорией, но наши почти все значимые сторонники несгибаемого курса Ленина-Сталина погибли там, на вокзальной площади Пхеньяна. КНДР сейчас управляется военными и разведчиками, а мы — насквозь прагматики. Поэтому мы вам предлагаем пост премьер-министра Объединенной Кореи. С полным правом проведения реформ госаппарата и руководства всей экономикой. Конечно, ваш план будет нуждаться в серьезных изменениях. На американские и японские деньги сейчас рассчитывать глупо. Но в мире есть еще страны, которые будут отчаянно нуждаться в продовольствии, в относительно чистых территориях с дешевой рабочей силой. Только во главе Объединенной Армии Кореи и служб безопасности будут стоять северяне. Простите, но у нас это лучше получается. А заместителями пусть будут южане. Но я требую, чтобы ни одна часть южнокорейской армии не была расформирована и не сменила своих командиров, по крайней мере, в течение ближайших 3 лет, — воскликнул генерал. Мы согласны. Более того, мы будем просить, чтобы 2 или 3 ваших самых боеспособных дивизии были срочно переброшены на север, к реке Ялу. Китайцы в нынешней ситуации станут очень неудобными соседями, и Мао Цзэдун может вспомнить, что Корея когда-то входила в состав Поднебесной империи. Но ваши слова означают, что вы согласились с нашими предложениями. Вы же сами сказали, что у меня нет выбора. Я прежде всего кореец. Я не хочу повторения судьбы Сеула и Токио для всех корейских городов. С подошедшим Ким Джон Пхилем они еще долго проговаривали план таких непростых даже для этого сумасшедшего мира действий. Но в конце концов этот кусок земли под названием Корейский полуостров получил право на выживание в кошмаре атомной войны. Американские войска были интернированы, не обошлось без стрельбы и убитых. Китайцы согласились на вывод своих поредевших дивизий с корейской территории при условии передачи им всей трофейной техники американских интернированных дивизий. Мао Цзэдун пошел на это, когда внезапно обнаружил на корейско-китайской границе, кроме традиционно стоящих там войск 6-го и 8-го армейских корпусов КНА, элитные 2-ю и 9-ю дивизию морской пехоты «Южан» и 105-ю гвардейскую танковую дивизию «Северян», к тому же прикрытых с воздуха советскими истребительными авиаполками, уже базирующимися на корейских аэродромах. Решение этой проблемы непослушного младшего корейского брата было отложено до разрешения вопросов с Тайванем, Вьетнамом и Индией, где уже успели увязнуть значительные силы НОАК. Ну а потом СССР и США, так же неожиданно для Китая, как начали войну, заключили перемирие. 6 ноября. Шоссе Хэчхон-Канге, 15 километров к югу от Канге, 60 километров от корейско-китайской границы. Командир танковой роты 2-го батальона 1-го полка 105-й гвардейской сеульской танковой дивизии КНА, задумавшись в полудреме, не сразу сообразил, почему его головной танк остановился. Слишком многое случилось за последнюю неделю. Сначала стремительный бросок с боями на юг, мимо Сеула, который на этот раз брали другие соединения КНА. Его дивизия, вступив в бой с плацдарма на реке Ханам, на окраине Ичхона, сразу разгромила в тяжелом бою уже потрепанную ранее 23-ю дивизию Америкал армии США, а потом прошла с боями до самого Дэчона, где была внезапно остановлена приказом сверху. Приехавшие через 2 часа командир дивизии с каким-то чином из разведки собрали личный состав и объявили им ошеломляющую новость. Большинство частей южнокорейской армии, не желая больше участвовать в братоубийственной войне, восстали, попутно убив или пленив американских советников в своих рядах. Масло в огонь добавила недавняя массированная атака американскими ВВС южнокорейских городов, захваченных КНА, с применением атомного оружия и отравляющих газов. Уцелевшие американские части на Корейском полуострове блокированы восставшими и частично разоружены. Причем офицерам приходилось удерживать солдат, которые призывались из северных провинций Южной Кореи от массовых расправ с американцами. И как апофеоз наступившего абсурда, 105-я гвардейская получила новый боевой приказ. Вместе со своими недавними противниками 9-й южнокорейской дивизии морской пехоты срочно передислоцироваться на север, чтобы не дать своим недавним союзникам, частям НОАК, соблазна наложить лапу на Корею, теперь уже объединенную. Изрядно поредевшие части НОАК из состава 16-й и 39-й армейских групп Шеньянского военного округа, что уже находились в Корее, стягивались в район порта Инчхон, где они должны были, забрав все вооружение американских интернированных дивизий, постепенно эвакуироваться в КНР по морю. Пропускать их по железной дороге назад в Шеньян новоиспеченный премьер-министр Объединенной Корейской Народной Республики Пак Чон Хи наотрез отказался, мотивируя свой отказ плохой пропускной способностью железной дороги после уничтожения узловых станций Пхеньяна американской атомной бомбой. Все понимали, что причина надуманная, по крайней мере, и 105-я танковая, и 9-я морской пехоты за три дня доехали нормально по железке до узловой станции Анджу, а это в 150 километров севернее Пхеньяна. Далее последовала ночная выгрузка людей и техники, после чего произошло и вовсе нечто вопиющее. Две дивизии, северную и южную, разбили на совместные тактические группы, поручив каждой прикрывать свой участок границы. Вот и сейчас за танками Т-54 его роты по дороге месят осеннюю грязь БТР из состава моторизированного батальона морской пехоты «Южан». Бронетранспортеры М-114 американского производства, на которые они еще неделю назад смотрели исключительно в прицелы своих 100-миллиметровых орудий, лишь крайняя усталость, поспать командиру роты за последние дни удавалось считанные часы, не давала ему удивляться этому факту. Но почему механик остановил танк? Он стряхнул остатки сна и открыл крышку люка башни, высовываясь по пояс наружу. И сразу увидел причину остановки. Посередине осенней дороги, стоя босыми ногами в грязных лужах, которые сплошь и рядом были на дрянном дорожном покрытии, вдобавок раздолбанном тяжелой техникой, стоял ребенок. Мальчик не более 7 лет, весь мокрый. «Видимо, давно стоит под моросящим уже несколько дней дождем», — определил командир роты, спрыгивая с танка и подходя ближе. А когда он подошел еще ближе, увидел, что из глаз мальчика непрерывно текут слезы. Командир спросил: «Малец, ты чей? Как ты здесь оказался, один, на дороге, вдали от селений?» Глотая слезы, мальчик с трудом объяснил, что он отстал от колонны грузовиков, везущих людей из какого-то города. Куда и откуда он не мог вспомнить, и только когда подъехал, обгоняя танки по обочине на БТР М-114, командир батальона морпехов, все прояснилось. Моряк сразу обратил внимание танкиста на конкретные мелочи, которые уставший до нельзя командир роты танкистов не заметил. А именно на то, что зрачки у мальчика расширены, сам он видит плохо и двигается вяло. А значит, мальчику недавно давали атропин, что может означать только одно. Он из числа людей, эвакуированных из пораженного газовой атакой Сеула. Сказав это, южанин глухо выругался, проклиная американцев. Когда прозвучало название Сеул, мальчик начал вспоминать. Да, они оттуда. Их увезли на север 5 дней назад, среди многих людей, постепенно группами, расселяя по незатронутым войной городам. Дальше все было просто. Мальчика командир танковой роты забрал к себе в танк. По рации связался с комендатурой в Канге. И узнал, что да, 4 часа назад в город прибыли 4 грузовика с эвакуированными из Сеула гражданскими. И к нему уже подходила плачущая женщина, говоря, что один из ее детей потерялся на последней остановке. Командир, закончив сеанс связи, повернулся к мальчику, уже освоившемуся и отогревшемуся в теплой тесноте танка. «Все, малыш, нашлась твоя мама. Сейчас приедешь с нами к ней, нам по пути. Да ты, наверное, голодный, но вот, пока держи». И он сунул мальчику плитку шоколада из своего командирского доп-пайка. «А почему у вас в танке рация такая большая?» — неожиданно спросил отогревшийся и потому оживившийся мальчик. «Ну ты даешь! Это самый лучший в мире танк, и на нем самая лучшая рация!» «А как тебя зовут, мальчик?» — ответил командир под смешки экипажа. «Сангчуй! Ги Сангчуй!» — произнес мальчик. «Ну вот, Сангчуй, когда ты вырастешь, выучишься на инженера и придумаешь нам на танке новую рацию. Самую маленькую в мире. торжественно провозгласил командир под уже откровенный хохот танкистов. Много лет спустя эти слова уже не казались смешными. Один из директоров огромной корпорации, производившей, помимо всей прочей электроники, четверть радиостанций в мире, иногда вечером после насыщенного рабочего дня любил просто посидеть в своем кабинете, рассматривая свой бессменный талисман — выцветшую обертку, на которой русскими буквами угадывались слова «Шоколад гвардейский», «Фабрика Красный Октябрь», «Вес 100 грамм», «Состав — сахар, какао тертое, какао-масло». Конец первой книги. Спасибо всем, кто помогал в написании этой книги. Спасибо летчикам-ветеранам ИА и ИБА ВВС СССР, активно принимавшим участие в обсуждении эпизодов воздушных боев на форуме авиабаза «Балансера».